Часть третья. Драматург? Ого, ну надо же! 100 лет о нем ничего не слышал. Это же тот самый, который в компании двух других специалистов чуть не убил Кишота Цреллаурион Хартендерблейд? Да, тот самый Ошно-сан. Во время весенних каникул вы еще ходили к нему договариваться насчет Рарагикуна. Понятненько. В таком случае ты должна была испытывать к нему жгучую неприязнь. Я угадал? И это вполне естественно. Он же был одним из тех, кто охотился на бедного Рарагикуна. Хотя в том не было ничего личного, просто работа. Драматург такой же специалист, как и я. Да, вы правы. Я понимаю, что неправильно обвинять его во всех грехах. Я это прекрасно понимаю. Хе-хе-хе. Смотрю, ты стала куда человечней. Согласна со мной, староста? Тебе это, пожалуй, к лицу. Ну так что же выходит? Специалистом, который приехал из Японии в Германию, оказался драматург? Именно. Добытая мной информация, как я убедилась позже, была отчасти ошибочной. Я изъездила много мест, прежде чем нашла нужное, однако там мне встретился не тот, кого я ожидала увидеть, а какой-то иностранец, причем такой гигант, что при взгляде на него снизу вверх казалось, будто он упирался головой в самое небо. Это был мужчина геркулесового телосложения с огромными выпячивающими мускулами и ростом свыше 2 метров. Приглядевшись поближе, я вспомнила его. На весенних каникулах я стала невольным свидетелем их схватки с Рарагикуном на дворе старшей школы на Аэцу. В тот раз я, пожалуй, впервые увидела, как Рарагикун развлекается своими вампирскими способностями в бою. Тогда я впервые столкнулась с так называемыми странностями. С того момента все и началось. Так что я отчетливо его запомнила. Запомнила драматурга, этого специалиста по истреблению вампиров. Запомнила, как он тогда яростно орудовал 2 своими фламбергами, клинок волнистой, пламевидной формы, пытаясь истребить Рарагикуна, как сцепился с ним в смертельной схватке. Ну, вообще-то драматург не пытался убить Рарагикуна, хоть тот и стал уже тогда вампиром после того, как Кишота Цреллаурион Хартендерблейд выпила его кровь. Все-таки мы с драматургом договорились на том основании, что убийство Рарагикуна будет считаться нарушением правил. Так и есть. Но в ту пору я-то об этом не знала. Я знаю не все, да? Верно. Только то, что знаю. И, кстати, о незнании. Драматург, само собой, разумеется, меня не знал. До этого мы с ним ни разу не пересекались лично. В отличие от других 2 охотников на вампиров, эпизода и палача. Поэтому драматург глядел на меня с недюжинным подозрением, когда я пришла к нему по ошибке. Его глаза смотрели недоверчиво, но не так, как смотрит взрослый человек на подошедшего к нему ребенка, который обознался. Он искал подвоха, потому что я застала его как раз за работой. За работой. А зная работу драматурга... Вы правы. Он охотился на вампиров, для чего и приехал в Германию. Я встретилась с ним в тот момент, когда он исследовал местность, чтобы понять, как проникнуть на вражескую территорию. Не знаю, где и когда, но все, как видно, пошло наперекосяк. Я могла смириться со своей ошибкой, согласиться, что неправильно что-то поняла, но лучше бы та наводка, честно говоря, оказалась и вовсе пустышкой, нежели полуправдой. Кто бы мог подумать, что во время поисков Ошно-сана я наткнусь на драматурга. Найду специалиста, который может убить Рарагикуна, хотя отправилась искать того, кто спасет его. По-моему, хуже быть уже просто не могло. Хотя можно было не бояться, что драматург захочет реванш. И Гаен Идзука-сан, и эпизод рассказывали, что Рарагикун из Шинобутян, бывшая Кишота Цреллаурион Хартендерблейд, признаны безобидными. Я бы не спешил с выводами. Если беда реально настолько серьезная, как ты ее описываешь, то я не знаю, сколько еще продержится безобидный статус. Но вот, вы же сами осознаете всю опасность его положения. Пожалуйста, пойдемте со мной в Японию. С историей разобраться можно и потом, по возвращении домой. А то у меня уже глаза слипаются после бессонной ночи. Ничего, потерпи. Думаю, что рассказываешь сказку на ночь. Только наоборот, чтобы не заснуть. Продолжай, я пока послушаю. Ты, в общем, нашла драматурга, пусть и по ошибке. А как в замке-то оказалась узницей? А, ну, дело было так. Японка. Узнаю эту одежду. Знакомый пошив. Девчушка, а ты случаем не приятельница того раба Хартендерблейд? разобрался драматург, бегло осмотрев меня с головы до ног. Да уж, не зря его называют профессионалом. Погоди-ка, староста, только не говори, что ты полетела в Германию в форме старшей школы на Эцу. А, ну да, я и сейчас в своей форме, под пальто не видно. А что такого? Да ничего, просто драматург обо всем догадался не потому, что профессионал. Ну да ладно, давай дальше. Он спросил, не знакомы ли вы с Рарагикуном, а ты ему что? Ну, конечно, я ответила ему, что мы друзья. Потому что это и в самом деле так. Драматург лишь слегка кивнул и бросил короткое «А, ясно». В его манере держать себя не было той утонченности и изыска, которыми иные прикрывают свои внутренние переживания от посторонних глаз, однако ни грубый взгляд, ни деревянные движения точно так же не позволяли угадать, что лежит у него на душе или какие мысли бродят в голове. Я все хотела уловить по его позе, по выражению лица, что он думает об Арараги Кайоми, о своей неудачной попытке уничтожить этого вампира. И не могла. Это сейчас я понимаю, что рассчитывать на поведение драматурга, мол, он не совладеет с впечатлением, выдаст все, что творилось у него в уме и на сердце, было бессмысленно. А тогда я растерялась, не сумев допытаться до истины. Оставалось лишь надеяться на лучшее, что драматург не держит никакой затаённой обиды к Арараги-куну, которую тот и вовсе не заслужил. Но я понимала, что ситуация и так непростая, потому не хотела давить на драматурга и бередить старые раны. Но все-таки драматург как специалист относится к делу, которому себя посвятил, как к простой работе. Может, неудачная охота на Рарагикуна и Шинобутян, то есть Харт Андерблейд, и в самом деле терзала его изнутри, но виду он, по крайней мере, не показывал. Верно, староста? Верно. По-моему, он признает свои ошибки и оценивает их трезво, как неотъемлемую часть работы. Да-да. Вот почему договариваться с драматургом было гораздо проще, чем с остальными охотниками, одним из которых двигали личные чувства, ненависть, презрение к вампирам, а другой уперся в свое предназначение, божественную миссию истреблять нечисть. Так и есть. Я могла спокойно уйти от драматурга, он бы не стал меня преследовать. И лучше бы так и сделала, когда поняла, что обозналась. Если бы я только поступила по-умному, то не оказалась бы потом в темнице средневекового замка. Но я допустила ошибку, последствия которой невозможно было предугадать заранее. Во мне упрочилось чувство, что дорожные расходы, драгоценное время и приложенные усилия – все это должно послужить какой-то цели, принести свои плоды, а не пропасть даром. Я не находила в себе сил свыкнуться с убыточным мероприятием. Меня мучили вопросы. Неужели встреча с драматургом ничего не даст? Должна же я хоть чего-то от него добиться. Пусть он и не Ошна-сан, но тоже ведь специалист. Однако обольщаться, что драматург защитит Рарагикуна от Огитян, было бы слишком оптимистично. Не знаю, таилась ли в нем обида на Рарагикуна, а все-таки драматург был специалистом по истреблению вампиров. Поэтому я даже не стала выведывать, не согласится ли он часом на эту авантюру. Может быть, прежняя я и осмелилась бы сделать такое предложение, но к моменту нашей встречи с драматургом лицом к лицу я была уже другим человеком. Мне не хватало силы духа умолить того, кто, пусть и только по работе, пытался убить Рарагикуна. Наконец-то моему характеру стало чего-то не хватать. Это, можно сказать, достижение. Как бы то ни было, я все же решилась разузнать у драматурга. Нет, не пойдет ли он со мной? А нет ли у него каких-либо зацепок, где искать Ошина-сана? Драматург хоть и не принадлежал группе под управлением Гаен Идзука-сан, но по рассказам Рарагикуна входил в какую-то организацию, а там наверняка должна быть своя сеть специалистов. И между ними, надо полагать, происходит какой-то обмен информацией. Я подумала, может, он и впрямь знает, куда отправился Ошна-сан. Они же переговаривались с ним во время весенних каникул. Даже наедине того человека я пыталась выудить из него какие-то новые зацепки. С таким подходом я выглядела как настоящая конъюнктурщица. Я бы не был так категоричен. Ты действовала скорее исходя из логики, которой, к слову, нельзя не восхититься, а не из беспринципности. Кстати, не потому ли ты сумела сюда добраться, что драматург дал тебе зацепку? Но если учесть, что в конце концов я оказалась здесь, то можно сказать и так. Но мне все равно пришлось дать большой крюк. Я как собачонка гонялась по всему свету за любым упоминанием о каждой странности. Как же это было глупо. Ну да ладно. Об этом тоже как-нибудь в другой раз». Драматург, как оказалось, на самом деле знал, где может находиться Ошна-сан. Вернее, не сам драматург, а кто-то из его организации. «Я могу спросить у своих. Наверняка кто-нибудь что-нибудь дознает». Неохотно и быстро пробубнил он. «Стало быть, эта сфера, в которой крутятся специалисты, не такая уж и обширная, раз все о всех могут знать». «Помочь-то не проблема, но...» Начал драматург и замялся. Он заговорил со мной вовсе не по доброте душевной, не потому что проникся участием к путешественнице, приехавшей из далекой страны, а в надежде как можно скорее отбрехаться от назойливого человека, мешающего работать. Предыдущая наводка привела меня в никуда, и если драматург мог дать новое направление, то я была готова на любое условие. «Я в разведке, так что, к несчастью, не могу сейчас связаться со своими», — пояснил он. «Но если ты хочешь подождать, пока я закончу с работой, то скоротай пока где-нибудь время. Попей пивка, закуси колбаской. А, или тебе еще нельзя?» «Нельзя, причем не только пить пиво, но и ждать. У меня не оставалось времени. Каждая минута была на счету. Кто его знал, в какие неприятности попадет Рараги-кун там, в Японии, продолжая водиться с Ошна-оги, пока я торчала бог знает где. И во что же он в итоге вляпался?» «Его раз за разом, раз за разом, раз за разом убивала Сангокутян». «Хе-хе-хе-хе, да уж, при таком раскладе каждая секунда дорога». Ответ драматурга меня разочаровал, но я все равно спросила. «И сколько примерно ждать, пока вы закончите со своей работой?» «Да недолго. Самое большее – 5 лет. А вообще я планировал управиться годика за 3». «Да разве я могу столько ждать? Так и юность пройдет, не воротишь». Будь на моем месте Рараги-кун, он бы сострил что-нибудь этакое, и весь диалог с драматургом превратился бы в нечто смешное и увлекательное. Но мне тогда было не до шуток. Дело принимало серьезный оборот. Взрослый человек может спокойно потратить 3-5 лет своей жизни, вкладывая их в свой проект, в свою работу, но просить школьника подождать столько времени – это надо рассчитывать на колоссальное терпение. Должно быть, охотники на вампиров целые месяцы, даже годы, поджидали удобного момента, прежде чем попытаться уничтожить Шинобу Тян, когда она еще была Кишота Цирулаурион Харт Андерблейд. Рараги-кун взял и разбил все их планы за какие-то 2 недели. Он гораздо круче, чем сам о себе думает. «Скажи-ка, староста, а на каком языке вы общались с драматургом?» «Он вроде бы понимает японский, но в его принципах разговаривать на языке той страны, где он в данный момент работает. Так что я говорила с ним на ломаном немецком». «Здорово, что ты вообще умеешь общаться по-немецки. И плевать, что не идеально. Ну ты даешь вообще. Я поражен. И что же случилось потом? Ты сказала, что у тебя нет времени ждать, пока драматург закончит работу, но не могла же ты его как-то принудить, чтобы он поступился ей?» «Верно. Я никак не могла помешать его работе. Поэтому решила поступить иначе». «Иначе?» «Да. Не мешать, а помочь». Хотя даже не знала тогда, стоит ли вообще соваться не в свое дело.